Глава 14. Наконец, должно было начаться строительство корабля. Мечта становилась явью. Маленькой модели, стоявшей на каминной полке в доме под плющом, предстояло на верфи обрести величественные очертания и форму и превратиться из игрушки в полное жизни судно, созданное для бурных морей и грозных штормов, в недрах которого будут перевозить грузы и людей. Когда из Труанской рощи по реке сплавили первую партию строевого леса, Джозеф находился в плине рядом с Джанет. То были гигантские деревья, стволы которых выдержали штормы столетий, а ветви раскачивались на ветру еще до того, как отец Джанет впервые открыл глаза на этот мир. Братья Кумбы взяли на верфи большую лодку, сами отобрали лучшую древесину и отбуксировали ее вниз по реке в гавань. На постройку корабля ушло 2 года, и Томас и 2 его сына, Сэмюэль и Герберт, вложили в него все свое умение. Каждый день стук их молотков поднимался вверх к дому под плющом и долетал до слуха Джанет. Ее дети выросли. Кое-кто уже женился, младшей дочери Лизи исполнился 21 год. И недалек был день, когда та начнет подумывать о замужестве. И Сэмюэль, и Герберт обзавелись собственными семьями. Филипп, хотя ему едва минуло 23, поднялся до должности 2-го клерка судовой маклерской фирмы, но еще не женился. Мэри тоже оставалась в родительском доме, но все они были взрослыми, со своими собственными интересами. И Джанет прекрасно отдавала себе отчет в том, что ей за 50. Теперь она жила лишь для того, чтобы увидеть, как спустят на воду ее корабль и как Джозеф станет его капитаном. И тогда годы полетят прочь, будто их и не было вовсе, и она будет стоять на палубе, и Джозеф будет рядом. За эти 2 года не было дня, чтобы она не спускалась на верфь посмотреть, как продвигается работа. Корабль медленно обретал форму. Сперва это был не более чем скелет, который часть за частью надлежало обить деревянной обшивкой. На нем предстояло надстроить квадратную корму. Длина ее равнялась 97 футам, высота грот-мачты — 22 футам, а глубина была немного более 12. Томас и его сыновья рассчитывали, что когда судно достроят, в нем будет около 160 тонн. И оснастка его будет как у 2-мачтовой топсельной шхуны. То был поистине великий момент, когда каркас судна был готов и оставалось только обшить его могучие ребра. Тогда на работу созвали всех мужчин с верфи, и плин загудел от непрерывного стука молотков и звона гвоздей, вбиваемых в крепкие доски. Джанет, подбоченясь с улыбкой на губах, стояла над ними, высокая, гибкая для своих 50 лет. Стоило какому-нибудь мужчине опустить молоток, как до него доносилось: «Плохо же твоя мать кормила тебя в детстве, парень, если ты так быстро сдаешься». Престыженный, он поднимал глаза и встречал ее острый, жесткий взгляд. Возражать ей не имело смысла. Да никто и не пытался, ведь в ее обращении было нечто такое, противиться чему было невозможно. Однако ни жители Плина, ни она сама не знали, что сила ее сердца день ото дня убывает. По мере того, как корабль ее тезка обретал форму и силу, тело Джанет слабело, пульс затухал. Теперь она едва могла добрести до вершины холма, не чувствуя при этом дурноты и не видя странных черных теней перед глазами. Она не придавала этому значения, приписывая свое состояние естественным причинам, ведь ею уже за 50. До выхода корабля из дока оставалось совсем немного, и Джозеф был его капитаном. Вернувшись поздней весной 1863 года, он был поражен тем, как она изменилась, и постичь всю глубину этой перемены дано было только ему. Нет. В ее волосах не сквозили серебряные нити, морщины не легли на лицо, но это впечатление общей хрупкости, словно силы ее иссякли. Скулы, обтянутые белой кожей, виски, прочерченные четкими голубыми жилками. Он испугался и не знал, что с ней делать. Как страшный сон, отбросил он мысль о возможности ее потерять и, чтобы наверстать упущенное время, ни на миг не отходя от нее, невольно утомлял ее своей любовью. Счастье отнимало у нее последние силы, все глубже и глубже увлекало ее в разверстую перед ней бездну. Вместо того, чтобы утешить и поддержать ее, его присутствие действовало как лекарство, которое ненадолго укрепляет, создавая иллюзию возвратившейся силы и энергии, но в действительности делает пациента еще слабее, чем прежде. Каждой каплей оставшейся у нее силы придавалась она радости видеть Джозефа рядом с собой. Он окружал ее такой любовью и преданностью, что она почувствовала себя окончательно изможденной. Это лекарство было слишком сильным для нее, но она уже не могла без него обходиться. Джозеф оставался в плене, ожидая экзамена в Плимуте, после чего надеялся принять командование новым кораблем, который должны были спустить на воду летом. Напряжение этих недель было больше, чем Джанет могла вынести, и когда он отбыл в Плимут, чтобы предстать перед экзаменаторами, она в лихорадочном возбуждении ждала его возвращения. Дни до получения результата экзамена они провели в молчаливой агонии. Наконец, однажды утром прибыл документ внушительного вида, и Джозеф сразу бросился к Джанет, ведь они должны увидеть его вместе. «Ввиду того, что нами получено уведомление о том, что вас сочли должным образом подготовленным для исполнения обязанностей капитана торгового флота, мы во исполнение акта, регламентирующего торговое судоходство от 1854 года, сим жалуем вам сертификат соответствия, каковой скреплен печатью Министерства торговли августа 9 дня 1863 года». Джанет вскрикнула и протянула руки к Джозефу. Он выдержал. Джозеф, ее сын, которому нет еще и 29 лет, капитан торгового флота, ровня заслуженным людям вроде капитана Коллинза. В тот день в доме под плющом царило ликование. Джанет с Джозефом по правую руку сидела во главе стола, за которым собрались ее взрослые сыновья и дочери, а также внуки, две дочери Сэмюэля, его младший сын и малыш Герберта. Следующим событием будет спуск корабля на воду. Томас и его сыновья, включая Джозефа, держали тайный совет. Джанет на нем не присутствовала, решая дело чрезвычайной важности, а именно вопрос о носовом украшении корабля. Они сошлись на том, что это должна быть фигура самой Джанет. Но в Плине не нашлось достаточно умелого мастера, который взялся бы за такую задачу. Поэтому для работы над носовым украшением обратились к одному знаменитому резчику по дереву в Бристоле и послали ему портрет Джанет в молодости. Отец и сыновья в душе радовались своей тайне, поскольку Джанет должна была узнать о ней не раньше дня спуска корабля на воду. А носовое украшение решено было установить накануне вечером. Наступили последние недели августа. В обшивку судна вбивали последние гвозди, настилали палубы, красили корпус. Мачты и такелаж установят, когда судно сойдет со стапеля и будет готово к выходу в море. Джанет Кумбе была готова к спуску. Позади остались два года ожидания. Огромный черный корабль стоял в доке, дожидаясь высокого осеннего прилива, и казалось, что сам строевой лес, из которого он сделан, торопит первые объятия морских волн, чтобы уже никогда с ними не расставаться. Спуск был назначен на вечер 1 сентября, перед самым закатом солнца, когда прилив наиболее высок. Весь Плин жил в лихорадочном ожидании, ведь при спуске нового корабля работники автоматически получали короткий отпуск, да к тому же этот корабль будет носить имя Кумбе. Накануне вечером в воскресенье вся семья собралась в гостиной. Вечер был теплый, и Джанет, Она слишком устала и с трудом отдавала себе отчет в том, что великий день наступит завтра. Сидела в своем кресле у ярко пылающего камина. Прохладный ветерок овивал ее лицо. Если бы у нее досталось сил, она поднялась бы на холм к развалинам замка. Но она была слишком слаба. Откинувшись на спинку кресла, она смотрела на гавань, и мысли ее блуждали помимо ее воли. Ей казалось, что всю жизнь она ждала этого момента. Сравниться с ним могли, пожалуй, только два других. Ночь на корабле, плывущем из Плимута, и утро, когда она впервые взяла на руки Джозефа. Но завтра ее корабль, построенный ради нее, сойдет на воду. Она ступит на его палубу и даст ему свое благословение. Жизнь не сулит ей ничего большего, чем красота этого мгновения. Над Плином, над маленьким городом и спящей гаванью сгущались сумерки. За домом под плющом густая тень окутывала холмы и долины, которые она так любила. Несказанный покой и довольство снизошли на нее. Душа ее полнилась любовью ко всем вещам, людям и местам, к Томасу, ее мужу, к ее детям и прежде всего к Джозефу. Из гостиной донеслись звуки физгармонии. Вся семья, как годы и годы до этого, собралась вокруг Мэри, чтобы спеть воскресный псалом. Опускалась ночь, звездный свет заливал обращенное вверх лицо Джанет, а ее дети возносили свои голоса к Богу. «Прибудь со мной! Близка вечерняя пора! Тьма покрывает землю! Господь, со мной прибудь! Когда другие доброхоты отступают и утешение бежит, помощь беспомощных, о, прибудь со мной! Дни краткой жизни стремятся к концу, земные радости тускнеют, и слава проходит». Вокруг меня одни перемены и запустения. О, ты, единственно неизменный, прибудь со мной. Джанет слушала, и над остальными голосами светло и чисто звучал голос Джозефа. «Прибудь со мной». Приближался закат. Прилив достиг предела. На домах играли яркие отсветы багряного неба, прощальная улыбка солнца медлила на гладкой воде. Весь Плин собрался у дока посмотреть на спуск корабля. Толпы народа запрудили украшенную флагами верфь. Джанет сидела в принесенном для нее кресле, держась за руку Джозефа. Ее взгляд был устремлен на носовое украшение. То была сама Джанет. Ее темные волосы, ее глаза и решительный подбородок. Вся в белом, с прижатыми к груди руками. Как только она взглянула на деревянную фигуру, сердце гулко забилось у нее в груди, руки и ноги охватила дрожь. То была она, ее сбывшаяся мечта, помещенная на носу судна, носившего ее имя. Она забыла обо всем, кроме того, что ее миг настал, миг, когда она станет частью корабля, частью моря, станет навсегда. Туман застилал ей глаза. Она не видела ни Плина, ни людей вокруг себя, ничего, кроме корабля, парящего над краем стапеля и ждущего спуска на воду. Она не слышала радостных возгласов. В ее ушах стоял зов ветра, призыв волн. За холмом на какое-то мгновение огненным шаром блеснуло солнце. Толпа издала оглушительный крик. «Идет! Идет!» Гавань зазвенела от радостных возгласов и мощного всплеска, когда днище судна ударилось о воду. При этом звуке тело Джанет содрогнулось, и она распростерла руки. Ее глаза загорелись дивной красотой, подобной свету звезды, и душа, отлетев от тела, слилась с дышащим жизнью кораблем. Джанет Кумбе была мертва.